О символике глав. Символы, предпосланные каждой главе в печатном издании книги, взяты из «Идзин» или китайской классической книги перемен, древнекитайского оракула, который уже 5000 лет служит инструментом постижения законов жизни, анализа ситуации и оценки скрытых в ней возможностей и подвохов. Вопрошающий наугад получает гуа, гексаграмму из 6 линий. Целые черты называются ян, а прерванные посередине инь. Комбинации 6 линий дают 64 гексаграммы, каждая из которых имеет название и содержание. Первая глава обозначена гексаграммой 63, которая зовется зи-цзи, или свершение. Упрощая ее, можно истолковать так: достигнут совершенный порядок, найдено идеальное положение и баланс, царит внутренняя и внешняя гармония. Но, объясняется дальше, когда все уже достигнуто, дорога одна в хаос, и в Идзине нет ничего ни постоянного, ни устойчивого. Похоже, в первую очередь Идзин помогает принятию интуитивных решений. Опираясь на эту книгу, композиторы сочиняют музыку, а я в начале работы над романом задумал воспользоваться ею как орудием писательства. Иногда я подбирал гексаграмму под содержание главы, но в основном наугад выкидывал гуа и подстраивался под него. Традиционно для гадания – используют кости или особые палочки, но я пользовался монетками или компьютерной программой. Название тоже сочинилось в процессе гадания. Гуа-22, так называемое убранство, я выкинул случайно, желая проверить, нельзя ли использовать гексаграмму в дизайне обложки. К моему изумлению, оказалось, что случайно выпавший символ выражает идею книги яснее, чем все названия, которые я кропотливо копил в уме 2 с лишним года. 3 разных толкования гласили «убранство», «украшение», «изящество формы», «глянец». Отсюда рукой подать до декоратора. Идзин неизменно поражает мое воображение. Тем, кто заинтересовался этим оракулом, я посоветовал бы купить доступное издание. Например, китайскую классическую книгу перемен. Москва, 1993 год. Примечание. В книге Тургрима Эггена, естественно, приводятся ссылки на норвежские источники, которые мы для удобства читателей позволили себе заменить русскими. Конец примечания. Тургрим Эгген, 2000 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.